Глава 4. Замена. На следующий день Сиверик продолжал злиться, гоня плотный строй облаков по небу. Дождь больше не шел, но теплее не стало. Наоборот, порывы ветра несли зиму. Недалеко было и до снега. А что снег? Снег — дело привычное. Выпадет, дорастает. Толик поправил на голове шапку и глянул на пустую улицу. Сегодня ветер снова всех поздувал по домам. Даже коровы куда-то пропали, как будто они дружно устроили забастовку и отказались выходить пастись. Под мышкой Толик держал сверток с костюмом. Нашелся он неожиданно. Мать обнаружила его на заднем крыльце. Решила, что это посылка от Наташи. Выстирала, высушила и даже пришила на разорванный ворот новую тесьму, скрадывая шов. Толик долго смотрел на разложенные шаровары и косоворотку. Первым желанием было, конечно же, выбросить и поскорее обо всем этом забыть. Побесились городские и будет. Может, сегодня успокоятся. А им к празднику готовятся, регата на носу. Вчерашний испуг скреб душу. Что его так напугало в Онеге? Почему никто ничего не объясняет? И ведь есть ощущение, что все знают. Но единственное, что они готовы сделать, это спрятаться. Вот и матери он ничего не сказал. Испугался. Могло в ответ и портновской линейкой прилететь. А она тяжелая, деревянная. Толик прошел мимо закрытого ДК. Подумал было заглянуть к Коляну, но свернул к Ритке. Еще за несколько дворов услышал крик. Мелкая демонстрировала силу легких. Окна избы были распахнуты. В них было видно, как Рита гоняет туда-сюда на длину руки коляску. Толик подошел с улицы, встал на приступок, пристроил локти на подоконник. Ритка наградила его своим самым свирепым взглядом. Лицо серое, глаза горят, брови вбуравливаются в переносицу, рыжие волосы стоят торчком. Выспаться ей не дали. «Говорят, новенькие опять топились?» — спросила Ритка, перекрикивая ур из коляски. «Откуда знаешь?» — кивнул Толик. «Да, мои на дальние поля ушли за грибами. К ним дядя Толя зашел утром, рассказал. Игорька дома заперли». «Если бы не мы, точно утопла бы», — важно произнес Толик. «Ненормальная». Ритка погрозила коляске кулаком, но младенец не внял предупреждением и ушел на очередной круг плача. «Папка считает, что это она местных историй наслушалась». «Каких историй?» — насторожился Толик. Вчера у матери он, конечно, ничего не спрашивал. Не хватало еще подзатыльника грести за чужие байки. «А про бабу Свету-то не слышал?» — удивилась Ритка. Толик отрицательно замотал головой. «Да ладно!» — не поверила Ритка. «Она почему одна-то? Потому что жениха своего утопила». «Чего?» — протянул Толик. «Как это утопило?» «Ну, вот так. Сначала он был ее жених, а потом другую в жены взять захотел. Баба Света решила эту невесту извести. Заговор соорудила, а умер жених». Толик вспомнил неприятный сон, и по спине у него пробежали мурашки. Там тоже была свадьба, и тоже был утопленник. «И чего?» — буркнул он. «Ничего», с яростью отозвалась Ритка. «С тех пор баба Света и живет одна, границу стережет». «Что делает?» — поперхнулся воздухом Толик. «Смотрит, чтобы никто не утоп больше». Толик покивал. Бред приобретал объем и масштаб. Ритка очень давно не высыпалась. «Ага, не утоп», — осторожно начал Толик. «А чего Иринка тогда все норовит башкой в озеро упасть?» Ритка остановила бешеное движение коляски, подумала. «Я тебе и говорю, проклятие на них!» Секунду перерыва мелкая вдруг перестала орать и закряхтела. От наступившей тишины немного зазвенело в ушах. Не заметив, что сестра почти уснула, Ритка вновь толкнула ручку и убежденно произнесла. «На всем роде, и чтобы проклятие снять, надо жениха со дна достать. Вот Ирка и ныряет. Пока она с ним не соединится, демоны не успокоятся». Толик поправил сползающую на макушку шапку, Объяснение было вполне логичным, но глупым, потому что в их деревне сроду не было никаких демонов, и не топился никто, и про бабу Свету вранье. «А уехать?» — предложил он выход. «Если бы Толик в чужой деревне попал в такую историю, он бы так и сделал». Ритка перекинула косу на спину и заглянула под розовый козырек. Кряхтение усилилось. Ритка сделала страшные глаза и сообщила еще пытающейся сопротивляться сну сестре. «Да куда они поедут, если одна из них с кровати встать не может? Это так проклятие действует. Стоит ей на берег Онеги выйти, все, пропало». «Вчера нормально бегала», — вспомнил Толик. «Сонька недавно приходила. Говорит, видела она новеньких. Одна лежит, другая рядом сидит, за голову хватается». Ритка показала, как сидит Маринка. Вышло монументально. Брошенная коляска доехала до стены, врезалась в нее и покатила обратно. «И ты во все это веришь?» — спросил Толик. «Нет». Ритка выставила руку, ловя коляску. Мелкая вздохнула и затихла. Ритка разом вся как опустилась. Руки упали вдоль тела, плечи обвисли, даже голова будто вошла в шею. «Может, они там в столице все такие упыри», — тяжело произнесла она. «Утром в Москва-реке не утонул, в школу не пустят». Ритка зевнула. Толик смотрел во все глаза. «Я спать. А ты?» Он очень хотел рассказать о вчерашнем чувстве, что его напугала родная Онега, родное село, что, может, Ритка и права, баба Света что-то охраняла, пока была одна. Нарушили ее одиночество, и все, охрану сняла. И теперь всем угрожает опасность. Выход один — выгнать новеньких, сделать все так, как было раньше. «Да что ты паришься?» Ритка перегнулась через подоконник, дотягиваясь до створок окна и сгоняя Толика. «Ну, пройдут 3 дня, Дылда это утопится или успокоится. Ничего, не первое лето живем, наезжают тут всякие». На последних словах Ритка замерла в щели несведенных рам. Вид получился космический. Вот так шагнет сейчас в межгалактическую ракету и улетит нафиг отсюда. Шапка опять сползла на макушку. Толик надвинул ее на брови и пошел прочь, раздраженно перекидывая сверток из одной руки в другую. «А если не кончится? А если не станет? Все вокруг уже казалось другим». Новая действительность накатывала огромным надувным шаром. Хотелось ее остановить, развернуть, чтобы больше не заглядывала в их края. Вот прямо сейчас, сию секундочку, подставить руки или ногой пнуть. Неужели остальные этого не видят? Холод и ветер погнали Толика по улице. Он шел не в силах где-либо задержаться. В школу заходить не хотелось, в магазин тоже. На берегу было стыло, утки попрятались. Что его не устраивало? Да то, что в селе стало происходить нечто, чего раньше не было. И это нечто было не родное, неправильное, необъяснимое. А началось все, ну, конечно, с новеньких. Розыгрыш с Риткой тут был ни при чем. Это их приезд все изменил. Не зря он тогда хотел, чтобы они поскорее уехали из села. Как чувствовал, не к добру появились эти сестры. Странные. Из-за них мировая гармония нарушилась, и даже вон погода испортилась. Клуб был открыт, и Наташа там была. Сидела за длинным столом в чайной с невысокой седой женщиной в очках. Увидев Толика, Наташа радостно вскочила с лавки, словно давно ждала. «Знакомься, это наш фотограф Анна», — представила она женщину. Толик был разочарован. Фотограф ему представлялся резким и худым. Он должен был быть мужчиной и, конечно, молодым. Анна же была полная и мягкая, с волосами, собранными в высокий лохматый хвост. На вид ей было очень много лет. Неправильно улыбчивая, чему она радуется? Наташа сразу заговорила про погоду. Видимо, это была главная тема ее разговоров в последнее время. Что дождь нисколько не смущает, что сфотографироваться они успеют. Анна никуда не торопится и готова подождать. Все равно она здесь до праздника. А праздник состоится при любой погоде. Пока же они снимут за Онежскую кухню. Сегодня малыши будут готовить калитки, открытые пирожки из ржаной муки с картошкой или пшеном. Наташа закупила продуктов. Скоро подойдут юные кулинары. Толик бы с удовольствием дождался пирожков. Он любил калитки. А когда они свежие, так пока противень не опустеет, от стола не отходил. Но сидеть здесь, когда вокруг такое, было невозможно. «Вечером уже со взрослыми сканцы можно поделать, рыбник», — делилась планами Наташа. У нее с планами всегда все хорошо, как и у матери Толика. И здесь главное было вовремя уйти. Но сделать это Толик не успел. «Толь, что там с рыбалкой?» — вдруг спросила Наташа. «Щуку можешь поймать? Или еще кого крупного?» «О, а это так просто?» — повернулась к нему Анна. Ее бледное круглое лицо сияло восторгом. «Обыкновенно», — отодвинулся по лавке Толик. «Мы вот 2 дня назад ничего так половили». Сказал и вспомнил, что тот улов пропал. Он и не посмотрел, забрали мальчишки рыбу или нет. Со всей этой чертовщиной нормальная жизнь закончилась. «Потрясающе, как вы здесь живете», — продолжала восхищаться фотограф. «А с тобой можно? Я бы такие кадры сделала». Толик еще дальше сдвинулся по лавке. Рука соскочила с края, сверток упал на пол. «Я костюм принес». Толик обрадовался, что можно не отвечать на просьбу. «Оставлю тогда». «Ага». Наташа гремела кастрюлями, переставляла пакеты с мукой. Уронила яйцо, чертыхнулась. «Рыбу к вечеру постараешься сделать? С нас рыбник». И без перехода сообщила. «У Толика мачвия невероятная. Все село обшивает. Ее можно снять. Она про национальный костюм расскажет. Толь, попросишь мать?» Толик покивал, зная, что не попросит. Мать любила работать, а не показывать, как работает. Гнала Толика из комнаты, когда он зависал над ее плечом, подглядывая. «В углу сиди, а рядом не стой». «Так ты когда на рыбалку?» — напомнила о себе Анна. Толик пожал плечами. Вообще-то у него и своих дел было достаточно. Воду натаскать, картошку опять же. Вспомнил про недавний дождь и что вода уже не нужна. «Я Наташе позвоню», — крикнул Толик и выскочил из клуба. На улице заморосило. Толик потянул капюшон на голову, рыбу половить сейчас было бы хорошо. Вода вроде не замутнела еще, может, и будет клев. С другой стороны, дождь холодный, ветер сильный, рыба уйдет на дно. Но ведь можно хотя бы попробовать. Все равно сегодня либо дома сидеть, либо по гостям ходить, а потом возвращаться домой и снова там сидеть. Толик отправился к Коляну. Дверь дома была подперта палкой. Значит, все ушли. Опять. И ушли далеко. На вырубке за грибами, как и сказала Ритка. Это до вечера. Он полез под крышу сарая за своими удочками и вдруг почувствовал, что на него смотрят. Прям спину прожигают. Толик бросил быстрый взгляд через плечо. Поймал на себе серый отсвет окуляров противогаза. Пугало следило за каждым его движением. Толик выглянул из-за зеленого плеча. У забора стояла Маринка. Толик спрятался за пугало, с удивлением понимая, что испугался. И испугала его именно эта девчонка. Выдохнул. Зря спрятался. Она его заметила, причем давно, еще когда он под застреху полез. Докатился. Девчонка его в страх вогнала. Он сунул удочки под мышку и вышел на тропинку между грядками. Маринка изучала его долгим тяжелым взглядом. Злодеи так смотрят на своих преследователей перед тем, как взорвать землю. «Заблудилась, что ли?» — спросил Толик, стараясь, чтобы голос его был веселым и не звенел. «Вы тут в курсе, что во всей стране давно наступило лето?» — скривилась Маринка. «И только у вас сразу включили осень». «Не нравится? Уезжайте», — буркнул Толик. «Почему это не нравится?» — протянула Маринка, вскочила на перекладину забора и перегнулась, как будто собиралась накинуться на Толика и заглотить в один прием. «Здесь у вас очень весело», — прошептала она. Ветер ударил в лицо, заставив на мгновение прикрыть глаза, а когда получилось вновь посмотреть на Маринку, ничего страшного в ней не осталось. Девчонка и девчонка, бледная только, На забор зачем-то полезла. Свалится. Толик дернул головой, прогоняя наваждение. «Понравилось, что вас все время кто-то спасает?» «Больно надо, чтобы нас спасали. Без вас обойдемся». Толик разозлился. «И это вместо благодарности». «Вот и обходитесь», — крикнул он, выходя в калитку. «Да пожалуйста, больно ты нужен». «Катитесь лучше, говорю», — махнул кулаком Толик. «Без тебя знаю, что делать». «Вот и делай, только подальше отсюда». Они уставились друг на друга. А потом Маринка вдруг спрыгнула с забора, снова напугав Толика. Он решил, что она сейчас полезет в карман за тяжелым двуручным мечом. Но обошлись без холодного оружия. Маринка просто кому-то помахала рукой. Из-за деревьев на дороге показалась Сонька. Вид она имела деловой. Толик нахмурился. Что-то новенькое быстро обжилась у них в селе. По улицам шастает, как у себя дома, подружек завела. «Я ж тебе говорила, лодка у Григорьева!» — издалека крикнула Сонька. «А тут снегирёвы живут!» Толик мысленно присвистнул. «Лодка-то им зачем?» «У Григорьева?» Маринка вопросительно посмотрела на тихий дом Коляна. «Он вчера тебя на велосипеде вез», — напомнил Толик. Маринка засмеялась. «Точно!» — щелкнула она пальцами и показала на Толика. «А вот это она сделала зря. Нечего тут щелкать. Тыкать пальцем — так вообще плохая примета». Он мысленно сплюнул и произнес заговор, чтобы не липла всякая гадость. «Ты чего тут?» — добралась до забора Сонька. «Ничего», — пробормотал Толик, закрывая за собой калитку. Звать девчонок с собой на рыбалку не хотелось. Он уже один раз позвал, до сих пор чудеса творятся. «А я думала, чего?» — бодро отозвалась Сонька. «Мариш, пошли!» «Мариш!» — Толик побрел прочь. «Может, Ритка права? Надо немного подождать, и все закончится. Сегодня второй день с тех злополучных посиделок, завтра третий, а потом праздник. Сиверик подует, подует и успокоится. Вернется тепло, вернется обыкновенное лето». Но пока оно возвращаться не торопилось. Стало накрапывать. Толик торопливо потянул капюшон на голову. После вчерашнего мокнуть совершенно не хотелось. Вот жизнь пошла. Еще немного таких веселых приключений, и он начнет вздрагивать от крика чайки. В магазине купил себе мороженое, но съесть не смог, отдал кошке на улице. Захотелось какого-нибудь более верного средства, чтобы прийти в себя. От площади пошел дальше по дороге, свернул в проулок налево. И вдруг понял, что ноги принесли его к реке Судме. Развернулся и, спустившись кустью, сел на берегу озера между кустами. Мелкие дождинки прокалывали воду. Капельки были такие невесомые, что легкое течение успевало отнести их. Рыба начала клевать почти сразу. Неожиданно попался зазевавшийся щуренок. Толик удивился. Для щуки нужна была другая удочка, посерьезнее. Как будто специально кто на крючок подсадил, выполняя просьбу Наташи. Дальше пошли мелкие карпики, и Толик увлекся, забылся. В реальность его вернул звук. Когда ты в шапке и капюшоне, а по голове тебя ненавязчиво долбит дождь, все звуки растворяются. Ты больше слышишь шуршание одежды, чем внешний мир. Но этот звук прорвался даже сквозь его неспешные мысли, сквозь шорохи. Плеск воды. Мысленно Толик чертыхнулся, представляя, что это Иринка прибежала топиться. Мог бы сразу сообразить и хотя бы сегодня не ходить на берег. О, дятел. Теперь снова придется лезть в холодную воду. Хотя вчера она топилась вечером и из другого края села, а сейчас еще утро, 11 нет. Скрипнула, ахнула. Толик приподнялся, вглядываясь сквозь ветки. По воде шла лодка с человеком. Сидел он спиной, сильно перевесившись через борт. Толик поначалу решил, что кто-то полощет белье. Давно, очень-очень давно, когда у них еще не было стиральной машинки, мать ходила с бельем на озеро. Дома стирала, а выполаскивала онежской водой. Говорила, что Онега делает белье чище. Потом они вместе долго выжимали простыни и пододеяльники, бесконечно выкручивая их в четыре руки. Вот и человек полоскал. Лодка медленно выписывала большой круг. Если так дальше пойдет, то нос упрется в берег. Хотя нет, в лодке не полоскали, гребли. С одной стороны, руками. Вот лодка и закладывала вираж. А потом человек в лодке поднялся, и Толик сел. Светлый свитер и джинсы, распущенные волосы. Ему даже показалось, что на таком расстоянии он увидел совиный нос и прозрачные холодные глаза. «Маринка». Толик расслабился. «Маринка, конечно, псих, но топится обычно старшая. А Маринка? Маринка просто решила покататься». Встал. Психованность — это семейная. Зачем она лодку взяла? Что в такую погоду делать хочет? Маринка прошла вдоль борта, заставив лодку раскачаться. Сама чуть не упала. Присела, хватаясь то за лавочки, то за что-то, что лежало внутри. Лодка успокоилась. Маринка выпрямилась. Сунула руку в карман, дождь сеял. Маринка была без куртки, промокла. Рука в карман еле влезла. Еще хуже вылезла. Что-то бросила в воду, как будто комок глины. Потом брезгливо посмотрела на свои ладони, склонилась через борт к воде. Лодка отвесилась. Маринка вскинулась, упала спиной на противоположный борт, заставив лодку сильно качнуться и черпануть воды. Самое время было разуваться и прыгать ее спасать. Толик потянул с плеч куртку. Лодка выправилась, Маринка поднялась. В руках у нее оказалась жердина. Она приподняла ее и стала резко опускать конец в воду, вскрикивая ненормально звенящим голосом. «Получай! Получай! Получай!» Перешла на другой борт и также резко прошлась дрыном и тут. Заметила Толика. Толик сидел, чуть выпростав ноги из сапог. Ступни были еще в голенищах. Но как только встретился взглядом с Маринкой, мгновенно натянул сапоги и встал. Подумалось, что она сейчас запросто может метнуть жердину в него, и поэтому придется быстро бежать или прятаться. Маринка подняла свою палку и, прожигая Толика взглядом, опустила ее в воду. Вероятно, она хотела достать до дна и пришибить там рыбку. Инерция повела ее дальше. Маринка сильно наклонилась, утопив сначала жердь, а потом и руку, и, не пытаясь удержаться, плашмя ухнулась в озеро. Толик почувствовал, что моргает. Медленно, с усилием. Сознание хотело стереть увиденное с сетчатки глаза. Маринка вынырнула, схватилась за лодку, потянулась, задирая противоположный борт, и обрушилась в воду. «Курица, что ли?» — прошептал Толик, не в силах принять, что это все же случилось. Что в этой ненормальной семье не только старшая сумасшедшая, но и младшую во младенчестве прикрыла забором. Маринка барахталась, не выпуская жердь из руки. Толик так и побежал в сапогах, забыв, что их надо снять. Это было и хорошо. По воде он пробежал большую часть разделявшего их расстояния, потянулся, хватаясь за плавающий свободный конец жердины, и вытащил Маринку вместе с палкой. «Лодка! Лодка!» — хрипела она, страшно тараща глаза. Их как будто еще больше вымыло водой, и они стали цвета Онеги. Толик цепанул Маринку за свитер. Из-за роста она никак не могла нащупать дно. Но зачем-то все пыталась это сделать, уходя под воду с макушкой. «Погоди ты!» — прохрипел Толик, выгребая с добычей на мелководье. «Григорьева, что ли, лодка?» «Вернуть!» — проскрипела Маринка и, перестав дергаться, обмякшей тряпкой ушла на дно. Свитер потянулся с нее через голову. Толик ухватил утопленницу за волосы. Они как-то хорошо разом намотались на ладонь. Выдернул голову на поверхность, убедился, что дышит, и потащил дурную девчонку к берегу. Тащил, а сам считал в уме. «Третий раз!» Это был третий раз, когда он кого-то спасает. Может, на этом все закончится? Не сказать, что он готов каждый день сторожить на озере. У него могут возникнуть другие дела. Но почему они? Почему постоянно эти оглашенные? На берегу Маринка закашлялась и села. Толик бухнулся рядом, потянул с ног сапоги. Застрял намертво. Маринка подползла к воде. «Лодка!» — сипела она. «Совсем кукушкой поклеванная!» — заорал Толик, падая между нею и берегом. «Одежду выжми! Свитер снимай!» «Она уплывет!» — Маринка бессильно тянула руку, перегибаясь через Толика. Тот не выдержал и двинул ненормальную локтем, откидывая на спину. Хотелось еще кулаком по голове припечатать. Сдержался. «Да куда она денется?» — орал он, не в силах успокоиться. «Ее сейчас волной к берегу прибьет!» И показал в сторону залива, заставляя Маринку тоже посмотреть. Холодный ветер продолжал свою настойчивую работу. Лодка, нервно покачиваясь на мелкой волне, шла к берегу. «Около причала встанет». Толик еще немного повоевал с сапогом, а потом, устав, бессильно опустил руки. «Зайду Игорьку, скажу, он заберет». Толик вдруг вспомнил про удочки и рванул к кустам. Он был готов каждый вечер лезть в холодную воду, таскать матери свертки с тканями, сутками быть без еды, и все это при одном условии. Удочки, его ценные удочки, надежно спрятаны. Быстро проверил. У одной зацепился и оторвался крючок. У второй заел складной механизм, и Толик чуть не погнул удилище, собирая ее. Но вот все было завернуто в тряпку, теперь можно было подумать и о чем-нибудь другом. Оглянулся на Маринку, она сидела на земле, стянув в себя свитер, но застряв в нем руками и плакала. То, что это слезы, а не дождь, и не разводы на лице после купания, выдавали сопли. Из носа Маринки текло. «Ну, ты чего?» — растерялся Толик. Девчонки у них в деревне не плакали. Они могли злиться, могли орать, могли врезать. На слезы ни у кого не было времени. У всех всегда находились дела поважнее. «У меня не получилось». «Что у тебя не получилось?» — буркнул Толик и потянул ее свитер на себя. «Говорю, выжить надо, простудишься». «Не хочу я ничего выжимать». Маринка сжала кулак, чтобы стукнуть Толика, но он отклонился, отмахнувшись ее же свитером. Тяжелые мокрые рукава хлестнули Маринку по лицу и подбородку, сбивая на землю. «Не хочу! Домой хочу!» — завыла она и принялась кататься по берегу. Белая футболка и светлые джинсы мгновенно стали черными. Толик подумал, что либо баба Света постоянно стирает их одежду, и все к утру как новенькое, либо они с собой столько навезли, что могут хоть каждый день в грязи валяться. Пока Маринка с наслаждением елозила по земле, Толик выжил ее свитер, положил рядом с хозяйкой и занялся своими вещами. Ему бы тоже не мешало подсушить штаны и футболку. Хорошо, хоть куртку сбросить успел. «Ты что делаешь?» Толик предпринимал вторую попытку вылезти из сапог. Очень был увлечен этим, поэтому от вопроса вздрогнул. «Ты зачем вообще в эту лодку полезла? Выпала еще. Зачем только Игорек тебе ее дал?» Маринка уронила лицо в ладони. «И как вы тут живете?» «Нормально живем». Сапоги наконец-то были побеждены. Толик взялся воевать со штанами, они прилипли к ногам и не готовы были так сразу сдаться. «Где же нормально?» Маринка ткнула в озеро. Толик хотел засмеяться, но вместо этого чихнул. «В одежде у нас раньше никто не купался, только вы начали», — заметил он, скручивая штанину. «Если хочешь, вон куртку мою накинь». «У вас коровы по улицам ходят». Маринка на четвереньках поползла к предложенной куртке. «Ну так не летают же!» Толик дернул ее за штанину, показывая, что и джинсы не мешало бы выжать. «Зачем тебе лодка понадобилась?» «Они должны пастись», — отбрыкнулась от него Маринка. «С пастухом!» «С чего это ты так решила?» Толик заметил, что Маринка упорно не отвечает на его вопросы. «В кино видела». Маринка замоталась в куртку и вновь уселась. Толик усмехнулся и стал напяливать штаны. «Нет у нас пастуха, вот они и ходят сами. Мешают?» «Мешают», — зло буркнула Маринка из-под капюшона. «И покойники ваши мешают». «Покойники ваши! До вас никаких вставанцев из воды не было. Никто не бегал с регулярностью школьного звонка, не топился. Это вы с собой привезли. Ты так и не сказала. Зачем тебе нужна была лодка?» Но Маринка его опять не услышала. «Вы тут психи, и деревня у вас психованная!» — с яростью говорила она. «Вообще все деревни надо заровнять! Нечего из себя доисторичность строить, современные люди в городе живут!» Толик покачал головой. Маринка была глупая и страшная, лишний раз с ней разговаривать не хотелось. Ну ее с ее чудинкой. Пускай хоть голыми бегают, раз такие исторические. А они, доисторические, будут и дальше по-человечески жить. Он отломил ивовый прутик и стал нанизывать на него пойманную рыбу. Щуренка насадил на отдельную веточку, отнесет Наташе, остальное домой на уху. Увидев получившуюся связку, Маринка отвернулась, стала с ненавистью смотреть на воду. «Мы не хотели сюда ехать, родители разводятся, поэтому нас к этой бабке отправили. В жизни мы к ней не ездили, даже не знали, что она есть. Двоюродная какая-то. Она нас и не пускала к себе. Сейчас понятно, почему не пускала. Ваше заонежье — дыра. Люди не люди, а призраки сплошные. Ты знаешь, что бабка нам подарила? Фартук!» «Бред. Сказала, что девочки должны быть хозяйственными». Ирка напялила его. Я чуть со смеху не померла. Маринка горестно покачала головой. «Сестра впечатлительная. Заметила что-то в этом озере, вот и решила, что утопленник. У вас только и разговоров, что про него. А никакого утопленника нет. Я посмотрела». «Это когда ныряла?» — усмехнулся Толик. «Все-таки эти городские дикие какие-то. Зачем было нырять в воду, чтобы доказывать, что нет утопленника? Это им и так каждый скажет». А Ирка все твердит, что он ее выбрал. Но я и придумала, что сделать. Отогнать не получилось. Я замену найду. «Найдешь, найдешь», — не стал спорить Толик. Он по фильмам знал, что с психами лучше не спорить. А с этими городскими тем более. Фартук им не угодил. А его, между прочим, мать прострачивала. Она плохо не делает. Он подошел к берегу сполоснуть испачканные рыбой руки. Дождик кончился, но ветер все дул и дул, гоняя по озеру бесконечную рябь. Толик наклонился. Навстречу ему со дна стал подниматься кто-то страшный и светло-лохматый. Толик испуганно качнулся, но устоял на ногах. И только тогда рассмотрел, что это всего-навсего его отражение. Плюхнул грязными ладонями по воде, прогоняя морок. Сполоснул лицо. Брызнул водой, а нега была пустынна. Не было тут никого. Совсем никого не было. «Так ты палкой хотела утопленника отогнать?» — догадался вдруг Толик. «Не отогнать, а убить». Маринка заворочилась. Холод все же заставил ее шевелиться. «Мне один способ подсказали. Говорили верный». «Вот куроёка». Толик встряхнул мокрые руки и тут же остановил себя. Стал вытирать о штаны. Каждый раз, когда он отряхивал руки после мытья, мать твердила, что этим он удачу от себя отводит. Ну и еще что цыпки появляются. «Как будто он палки испугается», — заговорил он, прогоняя мысли о собственной неудаче. «Потому что мать ведь точно не похвалит, когда он опять заявится в мокрых штанах. Вчера не заметила, но сегодняшнее купание точно мимо не пройдет. Это заговор нужен и жертва». Маринка глянула на него очень нехорошим взглядом. Таким взглядом посылают на расстрел или советуют прямо сейчас пойти и прыгнуть с конька крыши башкой о землю. «И ты знаешь, как его прогнать?» — тихо спросила она. «Да нет там ничего», — смутился Толик. «Это было не его дело. Права, мать. Оно его не касалось. И лезть не надо». «Показалось тебе. И сестре показалось. Дома сидите, хватит». «Провалилась бы ваша деревня!» — зло начала Маринка. Не договорила. Побежала, мелко переставляя ноги к домам, свернула не на свою улицу, споткнулась и скрылась. «Село!» — мысленно поправил Толик. И вдруг вспомнил, что во всей этой истории непонятно, куда исчезла Сонька. Все-таки Игорек лодку давал не новенькой, а ей. Но в итоге справляться с незнакомым предметом осталась одна Маринка. Заколдовали всех тут, не иначе. Как по-другому объяснить, что Григорьев отдал девчонкам самое ценное, что у него было — лодку? Он ее к регате готовил, проверил всю, весла выправил. И вдруг нате, возьмите покататься под дождичком. А Сонька о чем думала? И кто теперь эту лодку будет отгонять к сараям? Холод добивал. Толик вспомнил, что у Маринки осталась его куртка. Что без нее он теперь на улицу не сможет выйти. Но про улицу сейчас думать не хотелось. Хотелось скорее домой. Он остановил мелких пацанов и попросил занести щуку Наташи в клуб. К Наташе пацаны бежать не хотели, потому что культ-организатор всегда находила для подвернувшихся под руку людей дела. Они сразу стали конючить, что им надо в магазин, что потом в другую сторону, но Толику было некогда их уговаривать. От холода он начал уже выстукивать зубами ту самую кадриль, что совсем скоро собирались танцевать на празднике. Он пригрозил пацанам, что в будущем посиделок с рыбалкой и костром им не видать. И они рванули выполнять задание. Освободившись, Толик побрел домой.